сейчас, — решил Чарли. В самом деле, какой бы вариант он ни выбрал, все было лучше, чем торчать в нью-йоркском бюро. Силы желания переломить установившийся порядок у него не было, а тянуть эту лямку нудных обязанностей означало для Чарли полную капитуляцию. «Не забывайте позванивать нам, Чарли», — сказал ему Уитакер, когда Чарли вышел из-за стола, чтобы пожать руки старшим партнерам фирмы. Оба они были чрезвычайно довольны результатами беседы. Перед началом встречи они испытывали сильное беспокойство, опасаясь, что Чарли может заупрямиться. И он действительно мог создать им немало проблем, если бы захотел. Согласно условиям контракта, Чарли мог настаивать на том, чтобы его оставили в Нью-Йорке в должности не ниже руководителя бюро, и они были почти благодарны ему за то, что он пошел им навстречу. Ибо бесконечные судебные разбирательства могли только повредить фирме. «Я дам вам знать, когда мой отпуск будет подходить к концу. Сообщу, что я решил», — пообещал Чарли. Уитакер и Джонс давали ему целых 6 месяцев отдыха, и он не стал возражать, хотя еще не совсем отчетливо представлял себе, как ему лучше распорядиться такой прорвой свободного времени. Почему-то Чарли был уверен, что сумеет провести отпуск с пользой для себя и даже получить удовольствие. А вот в чем он сомневался, и чем дальше, тем сильнее, так это в том, что он когда-нибудь вернется на работу в компанию Уитакера и Джонса. Во всяком случае, не в Нью-Йорк. Это он знал твердо. Обещание владельца фирмы перевести его обратно в Лондон не вызывало у Чарли особого доверия. Он чувствовал какой-то подвох, и, в общем-то, не очень ошибался, хотя у него не было ни единого факта, одна голая интуиция. Дик Барнс получил то, что хотел, и хотя его нынешняя должность называлась несколько иначе, чем у Чарли, это ровным счетом ничего не значило. Дик был владельцем фирмы на хорошем счету, и, к тому же, в силу особенностей его характера, поладить с ним было не в пример легче. Итак, Лондон оставался под вопросом, а ничем иным компания Уитакер и Джонс его не привлекала. Теперь он мог вполне искренне ответить себе на этот вопрос. Все, что он хотел забрать с собой из офиса, уместилось в дипломат. В тот же день после обеда Чарли попрощался с сотрудниками. Он отдал необходимые распоряжения по текущим делам. Ему не хотелось сдаваться в объяснении причин своего неожиданного отпуска. Чарли не собирался брать с собой никакой работы. Он был свободен лица, мог лететь, куда ему вздумается. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что придется расстаться с Беном Чоу, который подошел к нему одним из последних. «Ну, дружище, тебе повезло!» Бен заговорщически подмигнул, и оба они рассмеялись. Чарли так и не понял, уволен он, или это действительно длительный отпуск. Но сейчас это было совершенно неважно. Главное, он был свободен, а как там потом все обернется, не имеет особенного значения. Впервые в жизни Чарли перестал волноваться по поводу своей карьеры. Он был убежден, что останься он в Нью-Йорке, и эта дурацкая работа прикончит его как профессионала гораздо вернее, чем годы бездействия. «Итак, что теперь?» — спросил он себя по пути домой. Уитакеру Чарли пообещал, что освободит квартиру уже утром. Но холодный ветер и колючий снег, запорошившие ему глаза, сразу же отрезвили его. «В самом деле...» Как теперь быть? Что делать? Куда отправиться?